Глава 39. После ночной просьбы непрошенные кавалеры действительно пропали. Виктория училась, осваиваясь в академии. Много читала, гуляла, тренировалась на полигоне. А потом пришла весна. Целитель, каждую неделю проводивший сканирование бывшей куклы, сказал, что организм стабилизирован и убрал практически все микстуры и таблетки. После недели мучений от слишком ярких красок, солнечного света и капели с крыш, Вика словно очнулась. Этот мир прекрасен. В парке пробиваются зеленые ростки, ветер пахнет влажной землей, и солнце золотит ее волосы. Самое время влюбиться и забыть прошлое. Тем более вокруг все ходят за ручки, улыбаются и целуются в темных углах. Вот только этот слишком низкий, этот слишком тощий, у этого глупое лицо, а тот слабак. Изучив в библиотеке вкладку «Наша гордость», девушка печально вздохнула. Может, не стоило отказываться от подарков королевы? Да только те парни ее не любили, максимум хотели, вот и ей хочется. С падением заморозки ее тело снова начало оживать и подавать сигналы. В некоторые дни грудь наливалась мучительной тяжестью, низ живота тянуло, а губы хотелось постоянно облизывать. Вот только синяки и ранки стали заживать хуже. Магия капризничала. Да и вообще она вся стала будто хрустальная. Резалась бумагой, стукалась мизинчиками. На осторожную жалобу лекарь развел руками и посоветовал найти кавалера. «В вашем возрасте, Риора, это просто необходимость. Баланс гормонов, да еще магия». «Магия?» — уцепилась за слово девушка. «Магические каналы нужно прокачивать, как сосуды прочищать. Лучше всего это получается с равным или более сильным партнером. Ауры входят в резонанс во время эмоционального пика». Виктория покраснела, сообразив, о чем идет речь. Да, в домике на озере они каждый день прокачивали каналы. И ее магия раскрывалась быстро и сильно. Что ж, придется поискать кого-то для здоровья. Увы, еще неделя прошла впустую. Все симпатичные парни разобраны, а то, что осталось, не вдохновляет. Но весна вокруг пела. И однажды утром Виктория проснулась с длинным мучительным стоном. Ей приснились посиделки в гостиной домика на озере. Только не тихие ласки Бирна или сладкие поцелуи Брэндона, и даже нерешительные толчки Брейда. Ей приснилось, как они все трое раскладывают ее на столе в той самой уютной гостиной. Бирн целует ноги, Брэндон — губы, а Брейд... Брейд вколачивается в нее в знакомой манере, а финишируя, целует в шею, царапая клыком тонкую кожу. Брэндон в этот момент сжимает ее соски, а Бирн дотягивается рукой до пульсирующей точки клитора, и оргазм накрывает с головой. Звук еще таял под высоким потолком маленькой студенческой комнаты, когда на соседней кровати поднялась голова соседки. «Вика, что с тобой? Кошмар приснился». Медленно, словно пьяная, девушка приподнялась и хрипло ответила. «Да», а потом почувствовала, как что-то щекочет шею. Коснулась руками того самого места, куда ее поцеловал Брейд. И с ужасом посмотрела на пальцы. Соседка вскочила, привлеченная ее тихим вскриком. «Кровь? Боже, тебя словно кто-то укусил!» Виктория, пошатываясь, встала и подошла к зеркалу. Засос и царапина. Быстро подсыхающая царапина. Кажется, магические каналы прочищены, и регенерация снова в норме. Уже в душе Вика заметила, что тело слегка ноет, как после... Ну да, после того, как ее загнули на столе, закинув ноги на бедра Брейда. Поясница слегка натерта, и на лодыжке словно след от крепкой мужской руки. А соски снова болезненно чувствительны. Брэндон увлекся. Вика долго стояла под струями воды, успокаиваясь, а потом, мысленно натянув ледяную броню, пошла на занятия. Вечером долго сидела над конспектами, опасаясь ложиться спать. Но в полночь не выдержала. Легла и долго крутилась, задремала к рассвету и встала с головной болью. Никаких эротических снов, только муть какая-то.